Ларец – купольная церковь. Наиболее ценной реликвией среди 140 древнейших предметов религиозного почитания, собранных с X века в монастырской церкви святого апостола Блазиуса в протестантском Брауншвейге, считается ларец, изготовленный в конце XII века в виде купольной византийской церкви. Предполагается, что его автором был знаменитый немецкий мастер по золоту Николаус фон Вердун. Он предназначался для хранения останков святителя Григория, одного из основателей ортодоксальной или православной церкви. Важнейшие христианские реликвии, частицы гроба Господня, остатки креста, на котором был распят Иисус Христос, фрагменты плащаницы, в которую было завернуто его тело, частицы праха его последователей, апостолов, волхвов, возвестивших его рождение, стали привозить в Европу рыцари-крестоносцы, возвращавшиеся домой из первых крестовых походов в Святую Землю. В торжественной обстановке эти реликвии передавались крупнейшим соборам. По праздникам их выставляли на обозрение верующих. Появление этих святынь в храмах вызывало религиозный ажиотаж. Тотчас разносились фантастические слухи о творимых ими чудесах, и собор становился особо почитаемым. Но для выставления реликвий требовались футляры, и церковники стали заказывать ювелирам-чеканщикам разнообразные саркофаги, ларцы, раки, усыпальницы, ковчеги, которые становились настоящими произведениями искусства. Их делали из золота, серебра, украшали драгоценными камнями. В 1173 году баварский герцог Генрих, прозванный Львом, двоюродный брат знаменитого кайзера Барбароссы, привез из Святой Земли в Брауншвейг ценную реликвию – череп константинопольского архиепископа-святителя Григория, епископа Низского, выходца из ныне турецкого города Гюцельюрт в Каппадокии, прозванного теологом. Святитель Григорий вошел в историю христианства как один из самых видных богословов IV века, боровшийся против ереси. Он обладал философским и поэтическим даром. Ценную реликвию герцог Генрих передал отцам Брауншвейгского собора, одним из основателей которого он был. Для нее понадобился ларец, который одновременно символизировал бы христианское учение и служил хранилищем для привезенной частицы праха. Выполнение этого заказа поручили известному мастеру по золоту Николаусу фон Вердуну. Ему предложили изготовить ларец в виде византийской церкви, так как святой Григорий относился к числу создателей ортодоксальной или православной церкви. Основным материалом для ларца послужила медь. Сначала Николаус сделал чертеж, по нему вырезал деревянную модель. И уже по этой модели из меди вычеканил ларец. Затем он покрыл его золотом, украсил инкрустацией, а из китовых зубов вырезал фигурки святых. В 1574 году, во время ограбления Брауншвейгского собора, ценная реликвия исчезла, но ларец остался. Судьба черепа святителя Григория неизвестна до сих пор. Другие его останки в 950 году были торжественно перезахоронены в апостольской церкви Константинополя. Они находились там до IV крестового похода. В 1204 году их перевезли в Ватикан, где они хранились до 2004 года, когда папа Павел II передал их представителям православной церкви. С того времени останки святителя Григория находятся в Москве. Ларец, в котором хранился череп, также пережил много странствий. Из Брауншвейга он попал в Ганновер. Затем, спасая от нашествия Наполеона, его, как и другие реликвии, вывезли в Лондон, потом вернули в Ганновер. Во время нацистского режима ларец отправили в Австрию. После окончания Второй мировой войны он оказался у американцев. И только в 1984 году его передали в Музей ремесленных искусств Берлина.